Глава вторая. Эрик. Блокнот номер один, страница 14. Мама не хочет отвечать на мои вопросы о папе. Причем в доме нет ни одного предмета, который мог бы говорить о пребывании в нем когда-то мужчины. Ни одного фото. Нет, родитель мужского рода, конечно же, был. Так устроен мир. Я особенный, но все же не мог появиться на свет иначе, чем все остальные. Есть настойчивое чувство, будто я что-то забыл. Все это очень странно. В детский сад ходить ужасно скучно. Надо поговорить с мамой, пусть отдаст меня в школу на год раньше. Эрик, 1991 год. История знает множество примеров, когда люди становились великими изобретателями, музыкантами, актерами и учеными только благодаря одному — желанию учиться. Все вы читали историю Томаса Эдисона. Есть разные версии тех событий, я предпочитаю вариант без лирики. Его мать однажды услышала, как учитель называет ее сына дебилом, и, разругавшись с руководством школы, которое настаивало, что это неоспоримый факт, забрала сына на домашнее обучение. Она сказала 7-летнему Томасу, что школа, в которой он учился, плохая, и дома мать даст ему больше знаний. Мальчик видел, как старается его мама, и не хотел ее расстраивать, потому стал заниматься с двойным усердием, а втянувшись в процесс, уже не мог без этого. Кем стал Томас Эдисон и какие открытия и изобретения ему принадлежат? Я думаю, студентам 4-го курса рассказывать не надо. «Эрик Кузьмич!» — крикнула хорошенькая студентка, подняв руку. Она наверняка была влюблена в него, поэтому старалась на каждой лекции привлечь внимание симпатичного преподавателя. «Я слышала историю про письмо от школы с отказом, которое он принес домой. Мать, прочитав его, сказала, в нем написано, что ее сын гениален, и они его больше не могут ничему научить». Узнал он правду только после смерти матери, когда стал разбирать ее архив и прочитал его. Он понял, что мать своей верой в него и упорством не дала понять, что его считают умственно отсталым, и сделала из него великого ученого. Было видно, что девушке нравится ее версия, и она очень гордится, что смогла поправить преподавателя. «Ну, это, скорее всего, приукрашенный художественный вымысел», — снисходительно улыбнулся Эрик. «Первый и главный вопрос сразу ставит вашу версию под сомнение. Зачем мать, соврав сыну однажды о содержании письма, столько времени хранила данное послание и не уничтожила?» По аудитории прокатился смешок, и девушка, смутившись, села. «Глупости все это!» — крикнул студент с самого дальнего ряда. В отличие от девочки, он не тянул руку, не вскакивал, а горланил с места. «Генетика — строгая наука. Родители Эдисона были умными и образованными людьми, вот и все. А вот тут я бы поспорил», — недослушав, возразил Эрик. «Гены не являются определяющим фактором, и я вам могу привести множество примеров доказательства. Начну с самого очевидного и родного нам — Михаила Ломоносов, сын рыбака. Как вспоминал сам Михаил Васильевич, отец его был человек добрый, в крайнем невежестве воспитанный, грамоте необученный. Его же научил читать и писать местный дьячок. Когда Михаила прочел всю имеющуюся у того литературу, то страстно захотел учиться дальше. Он тайно, прихватив две рубахи и тулуп, отправился с рыбным обозом в Москву. Здесь, вы вдумайтесь только, чтобы учиться, он подделывает документы и, представляясь сыном холмогорского дворянина, поступает в славяно-греко-латинскую академию, где терпит насмешки малолетних одноклассников и читает, читает, читает. Он, как путник в жару, не мог напиться этими знаниями. Не ради карьеры, не ради денег. Он делал это потому, что не мог иначе. Кем стал и какой вклад в отечественную науку он внес, я думаю, вы все прекрасно знаете. Так что, дорогие мои, талант не зависит от набора генов. Это дар свыше, который каждый человек может развить в себе, только прилагая к этому невероятные усилия. Иначе ничем его объяснить нельзя. «Ломоносов?» — усмехнулся все тот же студент. «Это исключение. Когда это было? А мы все его вспоминаем. Почему же тогда сегодня не появляются новые Михаила Васильевичи?» «Хорошо. Еще один пример из советского прошлого. Лев Семенович Портнягин, великий математик. В 13 лет потерял зрение, когда в его руках взорвался примус. И вопрос о школе был закрыт, но на помощь пришли одноклассники. Желая помочь другу, они потихоньку объясняли ему, что писал на доске учитель, и читали вслух книги после занятий. Отец почти сразу умер от горя. А мать, простая портниха, помогала слепому сыну делать уроки и читала, читала, читала. Позже сам Лев Семенович вспоминал, как трудно ей было проговаривать учебники по математике, объясняя непонятные ей самой формулы, никогда не видевшему их сыну. Закончив школу с золотой медалью, он хотел пойти в какое-нибудь ремесло. Но мать, повторюсь, простая портниха, понимая, что сын увлекается метаматематикой, настояла, чтобы он продолжил учебу в институте. Позже этот слепой мальчик не только оставит след в мировой науке, но и помешает переносу русел сибирских рек. Эрик хотел привести еще пару примеров из недавней истории для активного студента, но увидел, как через заднюю дверь в аудиторию тихо зашел полковник. Но если вы хотите все же о нашем времени, давайте я приведу вам такой пример. Моя мать — медсестра, которая закончила медучилище, не потянув институт. Моя бабка по материнской линии — повариха в столовой, а детка — чигар. В графе «отец» стоит прочерк. Родительница не любит отвечать на мои вопросы о нем, но бабка, будучи женщиной простой и резкой, называла его иродом и бессовестным свином, не знающим ничего, кроме водки, что, как мне кажется, очень красноречиво описывает моего сбежавшего папашу. Я же в 5-летнем возрасте, по словам родительницы, научился читать и писать. Вы спросите, как? Нет, не мама меня обучила. Она постоянно работала, чтобы прокормить нас. Перестройку ей и матери-одиночке было очень несладко. Днем, конечно, был детский сад, но особенность работы медсестры такова, что раз в 3 дня она уходила на дежурство, а иногда и чаще, чтобы заработать чуть больше. Бабушка и дед жили в Подмосковье, и ехать было им далеко и долго. И потому мать просила соседа, живущего через стену, учителя-пенсионера, иногда заходить и проверять меня, остававшегося одного на ночь. Вот он, пытаясь читать сказки, и обнаружил мои способности, потому что вместо того, чтобы спокойно слушать старика, я спрашивал его о буквах. Так мы стали заниматься. Дальше я уже пошел сам. На самом деле все есть в книгах. Помните, как у Джека Лондона в романе «Мартин Иден»? Достаточно просто читать, чтобы всему научиться. 6 лет я уже пошел в школу и закончил ее экстерном в 12. Сейчас, в 40 лет, я доктор исторических наук, профессор, что в моем возрасте нонсенс. Хотя, как мы с вами помним, моя генетика этому не способствовала. С гордостью закончил он свою речь, но тут противный студент задал самый отвратительный вопрос, какой только мог. Эрик и сам в последнее время много раз задавал его себе и, увы, не находил ответа. «Ну и что дальше?» От нужды отвечать спас звонок, оглашающий окончание пары. «Продолжим на следующей лекции», — сказал Эрик, стараясь не показать, что вопрос его задел. Когда студенты почти моментально скрылись из аудитории, он громко произнес, глядя на верхний ряд парт. «Товарищ полковник, ваши визиты перестают меня радовать и начинают пугать». «А зря», — ответил тот буднично. Он достал свой блокнот и начал что-то там писать. Его всегда восхищал и одновременно раздражал его спокойный тон в любых ситуациях. «Эрик», — по-отечески снисходительно произнес Василий Васильевич, — «есть дело. Во-первых, спешу напомнить, что я больше вам ничего не должен. Вы сумели доказать, что я невиновен, а я, в свою очередь, объяснил вам свой метод и прошел все ваши дурацкие тесты, о которых вы меня просили». Полгода назад Эрик предупредил своего соседа, что его собираются ограбить. И через какое-то время этого недоумка действительно ограбили. Только вот обвинили в этом самого Эрика. Вначале он спокойно пытался объяснить следователю, что это всего лишь логический ряд, но его никто и слушать не хотел. Вот именно тогда, когда он уже и не верил в правосудие, появился полковник. Выслушал его и сумел доказать невиновность Эрика на основании его же показаний. В обмен он попросил пройти ряд тестов и объяснить, как он это сделал. «Во-вторых, — продолжал Эрик, — я провалил итоговое задание. А в-третьих, я тебе не поверил», — закончил за него Василий Васильевич, кивая. «Видишь, я тоже могу прогнозировать. Ну, если так, то вы знаете, что второй раз я не поведусь на это все», — сказал Эрик холодно, собирая в модный портфель свои записи для лекций. «Знаю», — безо всяких ужимок согласился полковник, продолжая что-то писать, не поднимая взгляд на Эрика. Эта его привычка тоже сильно раздражала. «Тогда зачем вы здесь?» — искренне удивился он. «Чтоб задать тебе всего лишь один вопрос», — просто сказал Василий Васильевич, продолжая делать записи. «Но я опоздал». «В смысле?» — не понял Эрик. «Я опоздал, потому что его только что задал тебе выскочка-студент. Кстати, ты знаешь, что он влюблен в активистку с первой парты, которая, в свою очередь, влюблена в тебя? Вот он и выпендривается, мучаясь ревностью», — сказал полковник, как бы между прочим. «Так что дальше, Эрик? Что дальше? Тебе же скучно. Ты достиг всего, что только возможно в своей сфере. Соглашайся. Попробуем еще раз. Может быть, это была статистическая ошибка? Иначе ты сам себя съешь, чувствуя, как деградируешь в этом университете. Если же все-таки у нас получится, то впереди интересные задачи и работа, которая не даст скучать. А самое главное — чувствовать, что все не зря, и весь твой талант и развитый упорным трудом интеллект работают во благо. Что ты не случайно появился на этой планете, такой весь из себя умный. Ты будешь консультировать лучшие группы в раскрытии самых запутанных преступлений. Эрик понимал, что, будучи неплохим психологом, а главное, имея огромный опыт и досконально проверенные данные, полковник сейчас давит на его самое чувствительное место — честолюбие. «Заново решать ваши задачки и тесты я не хочу. Возможно, у меня тогда не получилось именно потому, что все это было искусственным, ненастоящим. Вот поэтому я и ошибся», — ответил Эрик с легкой обидой. Хотя очень старался говорить как полковник спокойно и даже немного устало. Да и к тому же он точно знал, что провалил тот злополучный экзамен по другой причине. Но этого полковнику знать не обязательно. «Опять же, согласен с тобой полностью». Василий Васильевич по-прежнему не спорил с ним и говорил размеренно, продолжая что-то записывать. Хотя Эрику уже казалось, что он не пишет и рисует. Слишком размашисты и непредсказуемы были его линии. «Именно поэтому я и выбил для тебя настоящее дело. Это было непросто, но я все еще верю в тебя и хочу помочь. Оно немного спорное, и вот тут как раз и понадобится твой талант, если он, конечно, у тебя все-таки есть». Полковник встал, вырвал из блокнота листок и, положив на парту, со вздохом произнес: «Завтра в 9. Ты знаешь где. Жду». Когда за полковником закрылась дверь аудитории, Эрик Кузьмич Единичка подошел к оставленному Василием Васильевичем листку и посмотрел. Это был действительно рисунок. Городской пейзаж, стандартные пятиэтажки, фонари и много снега. Под одним из фонарей стоял мужчина с портфелем, похожим на тот, что Эрик сейчас держал в руках, а вверху было написано слово «Зима». Рисунок вышел очень атмосферным, и было трудно поверить, что полковник набросал его так быстро, буквально на коленке. Смущало лишь то, что слово «зима» было написано с большой буквы.